гуру. Сила света внутри проявляется в действии. Кто сказал, что действие должно обязательно выражаться словами или при помощи рук или ног? Самое мощное действие – молчаливое, совершаемое в молчании. Именно в молчании легче всего забрасывать далекие якоря.